«Тренировка начинается», — оскалился Кайли, кивнул в сторону. Я взглянул, куда он указывал, и хищно улыбнулся. Пара императоров, гигантских тварей с клыками в полтела и глазами, горящими ядерным адом, уже ждали нас. Их рык сотрясал землю, а из пасти капала слизь, разъедающая камень. «Держи левого», — бросил я, материализуя в воздухе свою погибель миров, клинок, который казался воплощенной тьмой и разрушением. «Твоего левого или моего?» Кайли усмехнулся, и шесть стихий взревели вокруг него, сплетаясь в дракона из молнии и лавы. Его аура пульсировала, как сердце вулкана, готового взорваться. Монстры ринулись в атаку. Один взмах хвостом, и скалы рассыпались в песок. Кайль, не теряя темпа, парировал удар, поджаривая тварь плазмой, которая шипела и трещала, как мясо на раскаленной сковороде. «Знаешь, чем они напоминают мою первую любовницу?» — крикнул он, отшвыривая императора в стену кристалла. «Оба слишком много грызутся». Я рассмеялся, разрывая второго монстра приказом аннигиляции. Его плоть испарилась, оставив лишь дымящуюся воронку, которая медленно заполнялась черной кровью. Кайль, тем временем, украшал поле боя, заморозил половину туши врага в лед, а вторую поджег, создав абсурдный памятник. «Искусство требует жертв», — пояснил он, любуясь работой. «Хотя, честно говоря, это больше похоже на детскую поделку. Но что поделать, вдохновение сегодня капризное. За неделю мы прошли десяток зон. Кайль соревновался, кто убьет изощреннее, то задушит тенью гигантского скорпиона, то заставит землю проглотить стаю крылатых гидр, приговаривая: беззубые змеи, лучшие змеи». Я отвечал тишиной и точными ударами, разрывающими реальность. Каждый наш бой превращался в спектакль, где Кайль был режиссером, а я – его молчаливым соавтором. В каменных змеях, среди извивающихся статуй, мы рухнули на грубые скамьи. Кайль достал кувшин с жидкостью, от которой воздух затрещал, а каменный стол под ним покрылся трещинами. Брага – последний вздох. Рецепт прост. Три демона, щепотка сверхновая и слеза феникса. Выпьешь, вспомнишь, как рождались звезды. Глоток обжег горло, но я не моргнул. Кайль ухмыльнулся. Думал, ты сдохнешь. Теперь ты мне почти брат. Почти, брат бы допил. Мы уговорили кувшин. На прощание Кайль вручил мне амулет, крошечную черную дыру в камне, которая пульсировала, как живая. Если заскучаешь по аду, то ты знаешь, где меня найти. Ты не хочешь пойти со мной? Спросил я его. В мир людей. Кайль фыркнул, как будто я предложил ему прогуляться по луже кислоты. Ни за что. Там не тот воздух, не те условия для жизни. Пусть лучше они ко мне приходят. У меня тут и кристаллы красивее, и монстры культурнее. Я усмехнулся, глядя на его оскал, который мог бы напугать даже самого отчаянного героя. Ну что ж, тогда до встречи, Кайль. До встречи, почти брат. Я еле встал на ноги. Действие браги было убийственным. Пришлось задействовать власть для того, чтобы прийти в себя. Я вспорхнул в небо и спустя минуту приземлился возле своего новенького храма. В этот раз я спроектировал два алтаря. Один, внутри, другой, на улице. Я опустил руку на тот, что был на улице. Он служил мне ключом к телепортации. Камень был холодным, но в его глубине пульсировала энергия, напоминающее сердцебиение спящего гиганта. За моей спиной послышались шаги. Руннер и Иринта пришли проводить меня. «Все готово», мой шепот нарушил темную заводь тишины, и я закрыл глаза. «Я ухожу, не подведите». Мир вокруг начал растворяться, словно картина, смытая дождем. Свет и тени сплелись в вихре, и на мгновение я почувствовал, как мое тело становится невесомым, а сознание расширяется, заполняя собой все пространство. Когда я открыл глаза, то оказался в своей первом храме. Стоило выйти на улицу, как моему взгляду открылись бескрайние просторы Алтая. Воздух был чистый, холоден, словно кристалл льда, а звезды, казалось, висели так близко, что их можно было коснуться рукой. Горы, покрытые снегом, возвышались вдали, их вершины терялись в облаках, но я не стал любоваться пейзажем. Мой взгляд упал на следы, оставленные в снегу. Они были свежими, глубокими, словно оставленными людьми, которые шли с определенной целью. Следы вели к лагерю за стенами Сириуса-1, где уже развивались знамена Годуновых, темно-красные полотнища с золотым орлом, символом их рода. «Анастасия», — произнес я, и в моем голосе прозвучала едва уловимая нотка предвкушения. Я двинулся вперед, мои шаги были легкими, несмотря на глубокий снег. Ветер нес с собой запах дыма и железа, а также что-то еще, едва уловимый аромат, который я узнал бы среди тысячи других. Это был запах Анастасии, смесь хвои, цитруса и чего-то сладкого, как мед. Лагерь был пуст, я остановился у центрального костра, который уже начал гаснуть, оставляя после себя лишь тлеющие угли. Палатки, разбросанные вокруг, были аккуратно сложены, а следы на снегу говорили о том, что люди ушли недавно. «Где ты?» – прошептал я. Мой голос был тихим, но полным разочарования. Я обошел лагерь. Мои глаза искали хоть какой-то намек на то, куда могли направиться Анастасия и ее братья. Но следы вели только к лагерю и обратно, словно они просто исчезли. Я почувствовал, как в груди что-то сжалось. Это было не просто разочарование, это была потеря. Я закрыл глаза, пытаясь уловить ее след, но даже моя магия не могла найти того, кто, казалось, исчез без следа. «Почему?» – прошептал я, мой голос был полон боли, но времени на сожаление не оставалось. Я знал, что мне нужно было срочно встретиться со специалистами по соответствию, ведь им предстояло еще так много работы. Я повернулся и шагнул в сторону, где виднелись очертания города. Мои шаги были твердыми, а в глазах горела решимость. «Я найду тебя», — произнес я, — «всегда находил». И с этими словами я исчез в ночи, оставив за собой лишь следы на снегу, которые быстро замело ветром. Там же, за день до возвращения Глеба, кабинет Бельских, что был выделен Глебом в замке Сириуса 1, дышал затхлостью. Резные дубовые панели, почерневшие от времени, поглощали свет дрожащих свечей, а портрет матери Артура, женщины с печальными глазами и рукой, лежащей на старинном фолианте, наблюдал со стены, словно хранитель невысказанных тайн. За окном метель выла, царапая стекла ледяными когтями, но Эдуард Бельский, казалось, не замечал ни холода, ни времени. Его пальцы, покрытые шрамами от клинков и магических ожогов, методично перебирали карты на столе. На одной из них, испещренной кроваво-красными пометками, Москва была обведена кругом, как жертва, отмеченная для заклания. «О чем ты думаешь, отец?» Артур вскинул голову, и пламя камина отразилось в его глазах, превратив зрачки в два золотых угля. Он стоял у массивного дубового стола, сжимая в руке обломок пергамента, письмо от союзника, найденное в кармане мертвого гонца. Пользоваться паутиной в эти времена было опасно. Они откатились на несколько веков назад. Эдуард не ответил. Он поднял серебряный кубок и отпил вина, темного, как старая кровь. Тень от его профиля, орлиного и непреклонного, легла на карту, закрыв Москву. «Ты думаешь, я не вижу, как дрожат твои руки?» Артур шагнул вперед, и его голос сорвался на хрип. «Ты не спал неделями. Каждую ночь ты перебираешь эти бездушные бумаги, будто они могут заменить живое сердце». Сундук с железными уголками захлопнулся с глухим стуком. Эдуард повернулся к сыну, и в его взгляде вспыхнуло что-то опасное, холодное. «Живое сердце?» Он медленно провел пальцем по шраму, пересекавшему левую бровь. Его он получил, когда они штурмом забирали наследие Долгорукова. «Мое сердце истекает кровью от осознания того, что город, который мне доверил Десница, вот-вот может оказаться под пятой врага». Артур сжал кулаки. «Он все поймет. В этом нет твоей вины. Ты все еще молод». Эдуард ударил ладонью по карте, и кубок подпрыгнул, расплескивая вино, как капли яда. «Молод, горячий, слеп. Мы недавно стали князьями. Это тяжкая ноша, и я как глава рода должен нести этот крест в первых рядах. К тому же Голицын не воюет только мечами, сын. Он воюет страхом. Он заставит тебя усомниться в каждом шаге, в каждом слове, даже в воздухе, который ты вдыхаешь. Нельзя отдавать ему Москву». Тишина повисла, прерываемая только треском поленьев в камине. Артур подошел к окну, прижал лоб к ледяному стеклу. «Почему ты не берешь меня с собой?» – спросил он, не оборачиваясь. Эдуард вздохнул. «Шаг, еще шаг». Его рука легла на плечо сына. «Потому что кто-то должен остаться, чтобы зажечь свет, если моя свеча погаснет». Артур резко обернулся, но отец уже надевал плащ, подбитый горностаем. На груди, поверх артефактной кольчуги, тускло поблескивал медальон с портретом матери, единственная слабость Эдуарда Бельского. «Ты оставляешь меня, как щенка на цепи». «Нет». Голос Эдуарда стал тише, но тверже. «Я оставляю тебя как последний оплот нашего рода. Если паду я, будет срублено лишь одно древо. А если падешь ты...» Он потянул со стола карту, смял ее в комок и швырнул в огонь. «Тогда все это, сожженный лес, прах, пустышка». Дверь захлопнулась. Артур остался один, слушая, как завывание ветра сливается со скрипом колес отъезжающей машины. Его рука потянулась к медальону на собственном поясе, точной копии отцовского. Внутри, под стеклом, лежала прядь волос матери. «Выживи, отец!» За окном метель смолкла на миг, и в разрыве туч показалась звезда Сириуса, холодная и неумолимая, как обещание, как приговор. В зале, освещенном лишь тусклым светом магических кристаллов, уже ждал Седой, вызванный мной, Александр Николаевич Белов, прозванный Седым за свои преждевременно поседевшие волосы, стоял у карты, разложенной на массивном дубовом столе. Его лицо, изрезанное морщинами и шрамами, было непроницаемо, но в глазах, серых, как пепел, читалось напряжение. На его плече горделиво восседала Кузька. «Наконец-то, ты, вы вернулись», — произнес Седой. «Столько времени прошло, я сбросил плащ, и тень от него легла на пол. Время, понятие относительное», — ответил я, подходя к столу. «Что случилось?» Седой вздохнул и провел рукой по карте, где красные и синие флажки обозначали позиции враждующих армий. «Война началась», — сказал он коротко. «Армия, оставшаяся верной Годуновым, перешла в наступление. Они атакуют магов смерти Голицына на всех фронтах». Я нахмурился. Мои пальцы, длинные и тонкие, коснулись флажка, обозначавшего ключевую крепость. «Где Анастасия?» — спросил я, и в моем голосе прозвучала едва уловимая нотка интереса. «На фронте», — ответил Седой, — «с братьями. Они лично возглавили атаку, чтобы поднять боевой дух войск». Я усмехнулся, но в глазах не было радости. «Храбро. Глупо, но храбро». Седой посмотрел на меня, и в его взгляде вспыхнуло что-то, похожие на предупреждение. «Не недооценивай их. Годуновы – не просто символ. Они – легенда. И легенды имеют привычку оживать в самый неподходящий момент». Я отвернулся, и мой взгляд упал на окно, за которым бушевала метель. «Легенды умирают, Седой, как и люди». Тишина повисла в зале, прерываемая только треском дров в камине. Седой сложил карту и положил ее на стол. «Что дальше?» – спросил он. Я повернулся к нему, и в моих глазах вспыхнул холодный огонь. «В первую очередь нам необходимо нарастить производство артефактов отгона». Седой кивнул, но в его взгляде читалось сомнение. «Мне позвать специалистов по соответствию?» Я улыбнулся, и в этой улыбке не было ничего добродушного. «Зови, и призови всех из них, кто не изменил своей присяги на верность роду Годуновых». Шаги эхом разносились по залу замка, где в свете магических светильников стены отливали холодным камнем. Атмосфера была напряженной, пронизанной ощущением надвигающейся бури. Я вошел в зал, где меня уже ждали Голубев Михаил Сергеевич и Тарасов Антон Павлович, двое единственных специалистов по соответствию, людей, которые, несмотря на отсутствие магических способностей, владели уникальным искусством создания защитных артефактов. Эти двое были редкостью, потому что лишь их знания позволяли преобразовывать чистую магическую энергию в стабильные артефакты, защищающие отгона. Без них мир людей был бы обречен. Я остановился перед ними, обводя взглядом расстеленные на столе чертежи, схемы, рунические расчеты. Работа велась, но этого было недостаточно. «Время не на нашей стороне», — начал я, не теряя ни секунды. «Скоро начнется гон, что ранее не был виден этим миром, и мы столкнемся с нашествием монстров, которые уничтожат всех, кто окажется без защиты. Нам нужны тысячи артефактов. Срочно!» Голубев выдохнул, протирая уставшее лицо, прежде чем ответить. «Глеб Ярославович, мы знаем, но нас слишком мало». Тарасов, его напарник, покачал головой и добавил. «Производство идет, но слишком медленно. Мы можем создать артефакты, но не в тех объемах, что нужны. Мы работаем без отдыха, но этого не хватит. Чтобы выполнить вашу задачу, нам нужны люди, нам нужны специалисты, и много». Я встретился с их взглядами. В их голосах не было жалоб, только суровая правда. И они были правы. Они – единственные, кто обладал знаниями, но вдвоем они просто не успеют спасти всех. «Сколько людей вам нужно?» Голубев с Тарасовым переглянулись. «Минимум 10, но чем больше, тем лучше. Нам нужны те, кто обладает точностью, терпением, умом. Мы можем обучить их, но это займет время. Если нам дадут людей прямо сейчас, мы сможем ускорить производство в разы». Я кивнул, приняв решение мгновенно. «Вы получите их. Я уже приказал собрать всех, кто обладает нужными навыками. Вы научите их работать так же, как работаете сами. Мы не можем ждать». Голубев слегка расслабился, Впервые за долгое время в его взгляде мелькнула искра надежды. «Тогда мы сможем справиться. Но поймите», — добавил Тарасов, — «это не просто ремесло. Соответствие требует точности. Малейшая ошибка, и артефакт будет бесполезен. Мы сделаем все возможное, но вам придется довериться нам». Я посмотрел на них, чувствуя вес их слов. «Я уже доверился, и я обеспечу вас всем необходимым. Гон уже близко, и мы должны быть готовы. Вы получите людей, инструменты и все, что потребуется. Взамен я требую одного. Защитные артефакты должны быть готовы. Как бы ни было трудно, их должно хватить на всех. Будет сделано, Десница», — ответили они в унисон. Я кивнул. «Теперь работа пойдет быстрее, а люди получат шанс выжить». Я развернулся, оставляя Голубева и Тарасова с их чертежами и расчетами. В этом зале только что было принято одно из важнейших решений, и я знал, они справятся. Потому что другого выбора у нас не было. Глава 18. Воздух вспыхнул потоком магической энергии, когда пространство содрогнулось под мощью переноса. Три войска каменных змей, темных шрамов и безликих, наконец, соединились в одном месте. Сотни, тысячи существ заполнили пейзаж домена. Воины, закаленные в сражениях, закованные в кости металл, маги, что испокон веков хранили знания своих предков, стражи, что веками оберегали свои народы своих безумных родственников. Все они пришли ко мне, явившись в самое сердце моей власти, в место, где реальность подчинялась исключительно моей воле. Впереди шествия шли лидеры городов, каждый из которых представлял свою расу. Ксаргатон, глава города каменных змей, шел с гордой осанкой. Его длинный хвост, покрытый массивными обсидиановыми пластинами, оставлял глубокую борозду на травянистой земле домена. Он был живым воплощением неукротимой мощи своего народа. Драхнор, повелитель города темных шрамов, шагал рядом, его глаза горели, как алые угли. Темные ритуалы его народа сделали их мастерами теней, и даже здесь, в мире, созданном по моей воле, его присутствие отдавалось дрожью в воздухе. Шайлин, древняя и таинственная представительница города безликих, парила над землей, ее тело было окутано покрывалом тьмы. Народ безликих веками не знал лиц, но их магия мыслей и иллюзий могла сокрушить даже самых стойких. Их армии следовали за ними, охватывая домен живым потоком разнообразных монстров. Здесь были и крылатые звери, и многорукие исполины, и гибкие создания, способные двигаться быстрее солнечного луча. Их встретил тот, кто уже давно жил в этом мире. На возвышенности, над равниной, устланной алыми травами, стоял Верагор, старейшина и глава поселений первых людей. Его фигура была величественной, а взгляд – проницательным, изучающим. Когтистые руки опирались на древний посох, а глаза, горящие глубокой мудростью, впивались в приближающиеся войска. Когда последние монстры вышли из портала и пространство домена вновь успокоилось, драконец сделал шаг вперед. «Вы пришли», – его голос, глубокий и наполненный невообразимой силой, разнесся над равниной. «Меня зовут Верагор, я являюсь старейшиной поселения первых людей. Мы потомки тех, кто отверг власть первых и скрывался долгие годы, пока нас не обнаружил Сириус. Первые люди, ты же монстр», — недоуменно произнес Ксаргатон. «Тем не менее я вижу на этих улицах людей и монстров. Вы живете в мире?» — неверяще спросил Драхнор. «Именно так. Наше поселение — потомки последних представителей старого мира. Мира, в котором монстры и люди жили рука об руку», — ответил старейшина. «Значит, это возможно». Шайлин, до сих пор молчавшая, наконец заговорила. Ее голос был легким, словно ветер, но звучал в каждом сознании без слов. «Первые переписали историю, сделали наши народы врагами, но мы в силах все исправить, и в этом нам поможет Сириус Аридан, в его силах восстановить потерянное доверие. Но для этого нужно верить, верить в то, что это возможно, и мы вам это покажем». Пораженные монстры постепенно вливались в атмосферу домена, изучая неизвестную культуру первых людей, воочию видя возможную мирную жизнь рука об руку с людьми. Время в домене текло иначе. «Когда я тут появился, на земле стрелки часов сделали приличный оборот. Я был рад, что оказался здесь в столь волнующий момент. Я наблюдал за двумя народами, стоя выше всех, на голове своей собственной статуи, что возвышалось над равниной острова Порядка. Ребелу находился рядом и положил свою косматую львиную голову мне на плечо. Они пришли сюда, признав мою силу. Они склонились перед властью судьбы. Пусть и вынужденно, но они приняли мой призыв. Теперь эта армия станет той силой, что изменит этот мир. Но для начала им нужно познать неведомое. Их время пришло. Небо над Москвой было затянуто низкими тучами, тяжелыми, словно само время застыло перед неизбежной бурей. В воздухе витал запах приближающейся смерти, гари и магии. Отголоски войны уже разносились по улицам, где жители затаились в домах, зная, что скоро начнется нечто ужасное. На возвышенности за пределами города стояла армия Голицына, развернувшая свои знамена. В рядах теснились маги смерти в черных мантиях, их глаза светились зеленым мертвенным огнем. Позади них возвышались стальные колонны закованных в броню воинов, предателей, которые выбрали служить новой власти, променяв верность на силу. И впереди, как сама неизбежность, стоял он, Голицын. Его фигура возвышалась над войском, тяжелый плащ развивался на ветру, а лицо оставалось спокойным, без эмоций, словно война для него была всего лишь неизбежным шагом на пути к власти. Его глаза, холодные, как ледяные воды северных рек, впивались в далекие стены Кремля. Сегодня он заберет Москву, город, подвластный поганому долгорукому. Пришло время, его голос разнесся над войском, пропитанный сталью и магией. Он поднял руку, и над его ладонью взметнулись темные спирали силы, магия, что веками считалась проклятой. Они цепляются за старый мир, но этот мир уже мертв. Сегодня мы разобьем их в прах и воздвигнем новый порядок. Сегодня Москва падет передо мной. Войско отозвалось гулом. Сотни голосов слились в рев, от которого дрогнула земля. Первый удар нанесли маги смерти. С их рук сорвались волны черной энергии, впитавшие в себя саму сущность разложения. Заклинания рванулись к стенам Москвы, разрушая укрепления, превращая камень в труху, разрывая защитные барьеры. Голицын усмехнулся, ведь это только начало. Он развернулся и вытянул клинок, древнее оружие рода, вперед. И армия двинулась, подобно лавине, грозя снести все на своем пути. В этот момент навстречу предателям вышли солдаты, закованные в броню Годуновых, среди которых сияли магические штандарты верности. Москва горела. Небо, некогда синее и безмятежное, теперь было затянуто пеплом, сквозь который пробивались кровавые блики луны. Воздух дрожал от гула магических снарядов, а земля под ногами напоминала раскаленную сковороду. Трещины, испещренные вулканическим светом, расходились от ударов темных заклятий. Над Красной площадью висело марево искаженной реальности. Стены Кремля плавились, как воск, обнажая костяной каркас древних укреплений, а купола соборов, некогда золотые, почернели, словно обугленные перья гигантской птицы. Князь Эдуард Геннадьевич Бильский появился с севера, как живое воплощение бури. Его плащ из серебристого бархата, расшитый рунами ветров, трепетал в такт порывам, которые сами рождались от малейшего движения его пальцев. Лицо князя, бледное и остроконечное, с пронзительными глазами цвета грозового неба, выражало холодную ярость. За ним, словно стая серебристых ястребов, мчались два десятка аэромантов, его личная гвардия. Их посохи, выточенные из голубого кристалла, оставляли за собой следы мерцающего тумана, а нагрудники, украшенные гербом рода Бильских, звенели, как колокольчики смерти. Они приземлились у Никольской башни, где из последних сил держалась горстка защитников. Каменная кладка башни была изъедена кислотными дождями, вызванными чарами Голицына, а у ее подножия громоздились трупы в доспехах с гербом двуглавого орла, те, кто не успел отступить. Кореец, один из заместителей Бильского, стоял в тени арочного проема. Его лицо, изборожденное шрамом от левого виска до подбородка, было покрыто копотью, а магические доспехи, некогда сиявшие полированной сталью, теперь напоминали ржавую чешую. В руках он сжимал артефактный пулемет, ствол которой трещал от перегрева магических кристаллов. «Опоздали, князь!» Его голос, хриплый от дыма, прозвучал как приговор. Голицын уже у Арбатских ворот. Магические барьеры пали. Остались только гремучие саперы. Узкоглазый кивнул в сторону группы инженеров, которые спешно устанавливали на баррикадах механические мины в форме волков. Те, шипя паром, рыли когтями землю, готовые взорваться при приближении врага. Бильский шагнул вперед, и ветер стих на мгновение, словно затаив дыхание. «Где Голицын?» — спросил он, не отрывая взгляда от огненного смерча, клубящегося над городом. «Ждет тебя!» — собрал своих шакалов на потеху. Кореец сплюнул на землю остатки жевательного табака, и слюна тут же испарилась с шипением. Он не договорил. С востока донесся скрежет металла, десятки механических пауков с окровавленными лезвиями вместо лап вползали на площадь, давя отступающих солдат. Эдуард сжал кулаки. Ветер взревел, подхватывая обломки и швыряя их в пауков. Один из механизмов, пронзенный балкой, взорвался, осыпав все вокруг искрами. «Собери выживших и отступайте к Яузе. Переправляйтесь за Урал. Бежать!» Кореец вскинул пулемет, целясь в приближающегося некроманта. Пули прожгли череп врага, и тот рухнул, рассыпаясь в прах. «Ты знаешь, что он сделает с городом?» «Знаю». Бельский достал из-за пояса медальон, древний артефакт рода, внутри которого бушевал миниатюрный ураган. «Поэтому я остаюсь». Его пальцы сомкнулись на медальоне, и вдруг пространство вокруг князя исказилось. Вихрь подхватил его, пронес над горящими улицами и опустил на площадь перед Арбатскими воротами, где Голицын, восседая на походном троне из черного обсидиана, наблюдал за казнью пленного мага. «Даниил!» Голос Бильского прогремел, как гром. Голицын медленно поднял голову. Его лицо, бледное и вытянутое, напоминало маску театрального злодея. Высокие скулы, тонкие губы, глаза, два куска льда, лишенные зрачков. Он был облачен в латы, отлитые из теней. Они словно поглощали свет, оставляя вокруг него ореол пустоты. «Эдуард, человек, совсем недавно ставший князем». Голицын встал, и трон рассыпался в пепел. «Пришел отдать город, пришел предложить дуэль». Бельский бросил медальон на землю. Артефакт взорвался, создав вокруг них купол из свирепого ветра, отсекая генералов Голицына. «По законам древних, только мы». Голицын усмехнулся, обнажив зубы, острые как иглы вампира. «Хочешь героически погибнуть? Пожалуйста». Он взмахнул рукой, и из тени возник клинок, черный, как ночь. Первый удар Голицына был обманчиво медленным. Клинок тьмы разрезал воздух, оставляя за собой трещину в реальности. Бельский превратился в ветер, переместившись за спину врага, и выпустил с десяток воздушных клинков. Но Даниил даже не обернулся, тени сгустились вокруг него, поглотив атаку. «Детские забавы», — проворчал он, и внезапно земля под ногами Бельского превратилась в черную жижу. Князь едва успел создать воздушную платформу, но Голицын уже был рядом. Его клинок пронзил платформу, едва не задев горло. Эдуард отлетел, собирая грозовые тучи. Молния ударила в Голицына, но тот поглотил ее клинком, обратив в луч чистой тьмы, который князь едва парировал вихревым щитом. Взрыв отбросил обоих назад. «Ты слаб, Эдуард!» Голицын шагнул сквозь дым. Его латы несли следы ожогов, но лицо оставалось бесстрастным. «Тебе не выстоять против меня. Сам император не смог. Твой жалкий ветер не спасет тебя, но спасет их». Бельский взглянул на восток, где кореец вел выживших через горящие руины. Он сжал медальон, оставшийся у него в руке, и выдохнул последнее заклинание. Воздух вокруг Голицына сжался, образуя вакуумную сферу. Он замер, пытаясь разорвать ловушку, но Бельский уже мчался к нему, обернувшись в торнадо. Удар. Клинок тьмы пронзил торнадо, вонзившись в грудь князя. Кровь брызнула на камни, но Бельский, хрипя, ухватился за рукоять клинка. «Прощай, Даниил!» Он разжал ладонь. Медальон взорвался. Три серебряных осколка, невидимые для Голицына, пронзили его генералов, наблюдавших за дуэлью. Один из них, поднявший меч для удара по пленному, вдруг застыл. Его легкие разорвались изнутри, наполнившись сжатым воздухом. Второй, ехидно улыбающийся, вскрикнул, когда его сосуды лопнули, окрасив булыжники мостовой валой. Последний, управлявший пауками, рухнул с механизма, а его творения, обезумев, начали резать своих же. Голицын вырвал клинок из груди Бельского. «Ты безумец!» – прошипел он. Но князь, падая, успел ухмыльнуться. Зато они живы. Его тело рассыпалось в прах, унесенный внезапным порывом ветра. Кореец стоял на холме за Яузой, глядя, как Москва превращается в погребальный костер. Рядом с ним, на грузовиках теснились выжившие, дети, старики, раненые воины. Вдалеке, над Кремлем, уже реяло знамя Голицына, черное полотно с кровавым трезубцем. «Что теперь?» – спросил юный маг, лицо которого было испачкано сажей. Кореец медленно повернулся. Его шрам, в последние часы багровый, теперь казался бледным на фоне зарева. Теперь он достал из-за пазухи серебряный медальон, тот самый, что Бельский бросил перед дуэлью. Внутри, за стеклом, бушевал крошечный ураган. «Теперь мы уходим, чтобы его жертва была не напрасной и навечно запомним героя Москвы». Он сжал медальон в кулаке, и ветер, подхвативший грузовики и людей, понес их прочь от горящего ада, в сторону Уральских гор, где даже тьма Голицына пока была бессильна. Равнина, на которой сошлись армии, напоминала рану на теле земли. Грунт, некогда плодородный, превратился в месиво из пепла, крови и осколков металла. Небо, затянутое дымом от горящих деревень, светилось багровым заревом, будто сам ад прорвался на поверхность. Ветер гудел, разнося запах гниения. Магия смерти Голицына уже отравляла воздух. Андрей Годунов стоял на холме, сжимая в руке клинок. Его доспехи, черные с золотыми прожилками, были иссечены ударами, а плащ из шкуры белого медведя прожжен кислотными брызгами. Лицо, обрамленное черной элегантной бородкой, покрывал слой копоти, но глаза, цвета стальной закалки, горели холодным огнем. Небо над полем боя было затянуто черными тучами, сквозь которые то и дело вспыхивали багровые всполохи магии. В воздухе пахло кровью, металлом и горящей плотью. Земля дрожала от танковой поступи, лязга клинков и боевых криков. Армия Годуновых держала строй, но давление было неимоверным. Андрей Годунов, облаченный в темные артефактные доспехи с золотыми гравировками, стоял в самом центре сражения. Его клинок, окропленный кровью врагов, неустанно разил предателей, что осмелились встать под знамена Голицына. Он чувствовал, как его плечи заливает потом, а руки с каждым мгновением отзываются тупой болью. Но он не мог остановиться. «Держите линию!» – проревел он, отбивая мечом очередной удар. Слева от него пехотинцы уже начали пятиться под натиском закованных в сталь штурмовиков Голицына. Маги смерти, закутанные в багровые мантии, возводили темные заклинания, от которых даже воздух становился вязким. Из их рук рвались спирали некротической энергии, испепеляя живых и заставляя павших вставать вновь. Это была настоящая бойня. Андрей стиснул зубы. Он поднял меч к небу, и его голос взлетел над грохотом сражения. Гаубицы к бою. Огонь по магам. Слева, там, где выстроились артиллеристы Годуновых, взметнулись сотни огненных снарядов. Они полетели к врагу, вспарывая воздух, и через мгновение маги смерти начали падать один за другим, подорванные зачарованными ракетами. Но этого было недостаточно. В этот момент центральный фронт Голицына рванулся вперед. Рыцари в черных латах, ведомые полководцем Голицына, врезались в передовую Годуновых. Их натиск был невероятен, и ряды солдат начали трещать, ломаться. Андрей видел, как его люди, даже самые закаленные воины, дрогнули. Если они падут, падет вся линия обороны. Андрей стиснул рукоять меча, его дыхание вырывалось тяжелыми рывками. Он знал, пришло время действовать самому. Вперед! Он прыгнул в гущу врагов, разя их клинком. Его меч сверкал молнией, отсекал головы, пробивал щиты, рассекал плоть. Он чувствовал, как каждый удар отдается в мышцах, как вокруг него бушует хаос, но он не позволял себе останавливаться. Но в этот момент появился он. Полководец Голицына. Он был выше 2 метров, его тело скрывали латы, отлитые из проклятой стали, металл ржавел на глазах, сочился черной смолой и шипел при контакте с воздухом. Шлем, украшенный рогами, скрывал лицо, но из-под забрала горели 2 зеленых огонька, как глаза голодного волка. В руках он сжимал двуручный меч, лезвие, пылающее нефритовым пламенем, оставляло за собой шлейф испарений, в которых корчились тени. Годунов. Голос полководца звучал как скрежет железа. «Твоя голова будет висеть на стене в моем замке». Андрей не ответил. Его пальцы сжали рукоять клинка, выкованного далекими предками с инкрустированным кристаллом монстра ранга император. Первым атаковал гигант. Его меч быстро взметнулся вверх, со свистом разрезая воздух, и обрушился на Андрея. Он отскочил, и удар врезался в землю, подняв фонтан раскаленной грязи. Искры пламени обожгли лицо Годунова, но он уже кружил вокруг врага, как ястреб. «Бегаешь, как заяц», — проревел гигант, разворачивая меч горизонтально. Андрей пригнулся, и лезвие прошло в сантиметре от его шеи. В тот же миг его клинок вонзился в щель под подмышкой врага. Сталь встретила сопротивление, латы полководца ожили, сомкнувшись вокруг клинка. «Глупец!» Гигант рванул меч на себя, пытаясь вырвать оружие из рук Андрея. Но Годунов уже отпустил клинок и прыгнул назад, выхватив из-за спины артефактный кольт. Пуля, начиненная громовым кварцем, впилась в шлем противника. Раздался взрыв, и ослепительная вспышка осветила поле боя, заставив полководца зарычать, отшатнувшись. Андрей знал, победить в лоб такого противника было невозможно. Латы врага регенерировали, раны затягивались смолой, а пламя его меча выжигало магию. Но у него оставался козырь, артефакт на поясе, цепь Прометея, когда-то подаренная ему зарубежным дипломатом. Об этом орудии слагали легенды. «Сюда, ублюдок!» Годунов бросился к руинам каменной одинокой мельницы, увлекая врага за собой. Полководец, взбешенный, рубил все на своем пути. Его меч разрубил мельничное колесо, и каменные обломки посыпались вниз. Андрей прыгнул на уцелевшую балку, а гигант, провалившись по пояс в завалы, застрял. «Пора!» – прошептал Годунов, активировав цепь Прометея. Из артефакта вырвался луч света, ударивший в небо. На миг тучи рассеялись, и солнечный луч, сфокусированный цепью, прожег дыру в груди врага. Полководец взревел, но его рана начала зарастать. «Ты думал, что меня можно одолеть такими жалкими игрушками?» Гигант вырвался из камней, его голос стал глубже, а пламя на мече вспыхнуло ярче. «Эта цепь – жалкая реплика». Андрей почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Полководец рванул вперед, описывая мечом смертельные дуги. Андрей отбивался, но каждый удар выбивал из него силы. Левый наплечник треснул, обнажив окровавленное плечо. «Пора заканчивать». Враг занес меч для финального удара. В этот миг Андрей вспомнил слова отца. «Гроза рождается в тишине». Он отпустил громовое сердце и бросился под удар. Лезвие меча пронзило его бок, но Годунов, стиснув зубы, вцепился в рукоять вражеского меча. «Теперь ты мой», – прошипел он и активировал последний артефакт. Сердце бури, вшитое в его грудь личными целителями императора, магами жизни. Из раны хлынула молния. Она ударила в клинок, прошла по руке полководца и вырвалась из его шлема, испепелив содержимое. Гигант замертво рухнул, увлекая Андрея за собой. «Командир!» Солдаты Годуновых бросились к нему. Андрей лежал на земле, сжимая окровавленный бок. Сердце бури погасло, оставив на груди узор из обугленных вен. Рядом валялся вражеский клинок, пламя на нем потухло, а лезвие покрылось трещинами. «Приказ отступать!» – прохрипел он, глотая кровь. Знаменосец, дрожащими руками, поднял знамя Годуновых. Но древко переломилось, и ткань упала в грязь. Армия Голицына, лишившись полководца, замешкалась. Но ненадолго, из тыла выехали новые отряды, ведомые чародеями с шарами черной энергии в руках. «Несите его!» – крикнул старый сержант, и четверо солдат подхватили Андрея на импровизированные носилки из артефактных щитов. Они отступали под рев вражеских рогов, под дождь из горящих пулей магических снарядов, под взрывы земли, разрываемой некромантией. Андрей, теряя сознание, видел, как его люди падают один за другим, прикрывая отход. Последнее, что он услышал, крик знаменосца: «Мы вернемся, запомните». Но голос заглушил грохот. Поле битвы осталось позади, а с ним и надежда. Глава 19. Город, некогда носивший имя, стертый войной, лежал в руинах под тяжелым небом. Стены домов, изъеденные трещинами, напоминали скелеты исполинских зверей, а мостовые были усыпаны осколками витражей, сверкавшими, как слезы. Воздух, густой от гари и железистого душка крови, обжигал легкие. Анаксандр шагал по узкой улочке, его плащ, черный и безмолвный, цеплялся за обломки, словно пытаясь удержать его от рокового шага. За ним, тяжело дыша, но не отставая ни на пять, следовал Атлас, пятый столб ордена, воин, чьи плечи выдерживали вес падающих башен, а руки ломали хребты демонам. Здесь Анаксандр остановился, его голос, низкий и резкий, разрезал тишину. Он повернулся к Атласу, и в его глазах, холодных, как лезвие, мелькнуло что-то, что могло быть тревогой или расчетом. «Они близко!» Атлас кивнул, не спрашивая, кто они. Его латы, покрытые царапинами от когтей и зубов, глухо звякнули, когда он поднял щит. На его поверхности был выгравирован символ греческого филиала ордена, перекрещенный меч и пламя, обвитые цепью. «Гон не дремлет», — пробормотал он, вслушиваясь в тишину. Где-то вдали, за грудой камней, послышался шелест, как будто тысяча крыльев билась о решетку. Анаксандр провел рукой по стене, и под пальцами осыпалась штукатурка, обнажив кирпичи, испещренные царапинами, нечеловеческими. Они оставили метки, следы когтей. Он прищурился. Хищники, стая. Он знал их повадки. Гон, не просто война, это охота. Монстры, рожденные из тьмы по ту сторону мира, не брали пленных. Они пожирали страх, высасывали надежду, оставляя после себя лишь пустые оболочки. И этот город, как десятки до него, стал ловушкой для тех, кто не успел бежать. Внезапно воздух содрогнулся. Где-то над ними, на уровне крыш, раздался гул, низкий, вибрационный, от которого задрожали стены. Анаксандр поднял голову. Они пришли. Сначала это были тени, бесформенные, зыбкие, они сползали с неба, как черный дождь. Потом тени обрели очертания, когтистые лапы, перепончатые крылья, глаза, сотни глаз, светящихся голодным желтым. «Монстры Гона, к щитам!» — крикнул Аннаксандер, но город молчал. Некому было откликнуться. Первая волна обрушилась на них с визгом. Атлас рванулся вперед, его меч рассек воздух, и голова твари, похожая на помесь скорпиона и летучей мыши, отлетела в сторону. Зеленая кровь брызнула на стену, зашипев, как кислота. Аннаксандер потянулся к поясу и вынул из-под плаща небольшую, но мощную вещь, черный кристалл в оправе из кости, испещренный рунами Мары. Свет его поверхности мерцал зловещим блеском, словно отражая бесконечную бездну забвения и боли, но в то же время излучая неукротимую силу, способную противостоять даже самым жестоким нападениям. Атлас пристально посмотрел на артефакт, как будто пытаясь прочесть в его отблеске судьбу грядущих битв. Он поднял руку, и его голос, твердый и властный, разнесся по улицам мертвого города. «Пусть мир увидит, что человек побеждает всегда». Он произнес несколько заклинаний, активаторов, и пространство, словно подчиненное его воле, задрожало от могущества произнесенных слов. В тот же миг он поднял черный кристалл, и его руны вспыхнули, пробуждая силу неизвестной магии. Свет артефакта, как пылающий факел, осветил темные переулки, отгоняя несметное полчище захватчиков, словно невидимый барьер, отражавший всю ярость Гона. Монстры, остановленные этим сиянием, стали отступать, а город словно на миг вздохнул. Но победа была лишь началом. Силы врага были слишком многочисленны, и чтобы сохранить город, необходимо было подготовить армию, способную противостоять безжалостной ярости чудовищ. Взволнованный успехом, но и осознавая неизбежные расходы, Аннаксандер понимал, артефакт сработал, и теперь понадобится еще больше таких реликвий. Осознавая всю цену этого дара, он вынул свиток с приказом, в котором было четко прописано: покупка первой партии артефактов осуществляется по двойной цене. Это означало, что теперь каждый артефакт, способный защитить людей от Гона, будет иметь непомерную стоимость, а организация закупок и поставок в каждый порт, на каждую заставу, потребует огромных средств. Но цена была оправдана, если от этого зависело будущее мира и репутация ордена. «Очередной город сегодня спасен», — сказал он, обращаясь к Атласу, чей взгляд был полон решимости и грусти одновременно, но впереди еще много работы. «Нам придется вложить немалые средства и силы, чтобы снабдить каждый уголок мира этими щитами». Атлас кивнул, и они оба понимали. Время для размышлений закончилось. Впервые у людей появился щит, что сможет обеспечить безопасность мирным жителям. Сможет сделать то, на что глава Ордена Зверя положил всю свою жизнь. Но нужда в охотниках никуда не делась, ведь армия монстров никуда не исчезла, и ее требуется истребить. С этими мыслями Аннаксандер отправился со своим верным другом в лагерь и возглавил элитный отряд. В этом регионе было еще много тварей, которых следовало упокоить на веки вечные. Двигаясь в сторону ворот очередного европейского города, готовясь к решающему этапу войны, зная, что миссия Глеба, его приказ, уже скоро себя покажут, Аннаксандер шагал увереннее. Он чувствовал, что мир больше не будет подчиняться тьме, и эта решимость требовала не только веры, но и колоссальных жертв, которые многие охотники были готовы отдать ради нового света, ради новой эпохи. Монархи – такой народ, что не может долго сидеть без дела. Конечно, в домене было хорошо, весело и тепло, но мои люди гибли на полях сражений, мои близкие рисковали собой и, возможно, вовсю проливали кровь. Поэтому не мудрено, что я сейчас стоял на краю обрыва, недалеко от храма, что возвел Радомирушка. Это было недалеко от Санкт-Петербурга. Сеть моих святилищ располагала к жестоким диверсиям. Внизу, в долине, копошились, как тараканы, обозы Голицына. Плащ хлестал по ногам, ветер выл, будто сама земля просила мести. Алтарь под ладонью был холодным, живым. Я метнул несколько огромных огненных шаров в грузовике и активировал портал. Пространство взвыло, и я шагнул в разрыв. Очутился я уже в другом месте. Какой-то военный городок в тылу врага. Вонь пороха ударила в нос. Я вышел на крыльцо храма и увидел, как какой-то толстожопый генерал стоял перед шеренгой солдат и размахивал бутылкой, выкрикивая оскорбления в адрес Годуновых. Его рожа была красной, как мясо на углях. Я возник за его спиной, тише собственной тени. «Пламенный спич», — бросил я в ухо. «Приказ, распад», — его тело хрустнуло, рассыпаясь костяной мукой. Солдаты застыли, Рты открыты, глаза выпучены, а я уже рвал склады. Бочки с порохом взлетали огненными грибами, осыпая плацы искрами. Земля рычала, смыкаясь над бегущими. Крики, долгорукий, эхом бились о бетон многоэтажек. Следующий алтарь, река Кама, артиллерия Галиции натузила наши фронты. Я вырвал воду из русла, вертикальная стена, высотой с колокольню. Гаубицы и танки захлебнулись, как щенки в луже. Пальцы сжал, лед треснул, вырвался стаи кристальных ястребов. Они впились в глаза магам, выклевывали глазницы, пока те захлебывались собственной кровью. Гребаные кукловоды, проворчал я, вытирая брызги со щеки. Вам бы кукол шить, а не войну. Третий алтарь, крепость под Псковом. Здесь я не стал убивать. Просто с помощью власти сшил когнитивную сеть и ударил ею во врага. Шепот из преисподней прокрался в уши солдат. Голицын сжег ваши семьи. Бегите. К утру гарнизон испарился. На воротах нацарапано углем. Он идет. Я усмехнулся, стирая пепел с рук. Война, не про окопы. Война, про страх. А я, его отец, мать и злой демиург в одном флаконе. Бегите, тараканы, пробормотал я, уже переносясь к следующему алтарю. Бегите и шепчите мое имя. Алтари вспыхивали и гасли за моей спиной, как свечи на похоронах империи. Империи Голицына, но не Годуновых. Шатер Голицына дышал смертью. Стены, сшитые из человечьих шкур, подсвечивались мерцающими неоновыми рунами. Гибрид древней чернокнижной магии и современной стихийки. На столе, выточенном из обсидиана, гудел голограммный проектор. Карта фронтов светилась кроваво-красным, как раны на теле Российской империи. Даниил сидел на троне из сплавленного оружия, автоматов, перевитых колючей проволокой. В костре перед ним трещали не просто кости, а позвоночники магов-предателей, пропитанные напалмом. В чаше из черепа плавала кровь. Полотно шатра распахнулось без звука. Сергей Нарышкин вошел, как призрак. На нем не было доспехов, только рваный бронежилет с выжженным гербом отца. Глаза горели, как два угля, вытащенных из печи кузнеца. За спиной висел тесак с глушителем заклятий, армейский стандарт 2025 го. Ты, сын Нарышкина, Голицын щелкнул пальцем. Голограмма фронтов погасла. Его голос недобро скрипел. Тот, кто выжил, когда Москву превратили в балаган. Твой отец управлял этим городом лучше. Сергей не ответил. Рука дрожала на рукояти тесака, вены на запястье пульсировали черным, следы от алхимии. Я пришел за правосудием. Голицын встал. Тень за ним зашевелилась, обретая форму, трехметровый мрачный силуэт первого Голицына. Правосудие, он засмеялся. Это для слабаков с их судами и петициями. Мужчина выдернул из складок плаща кинжал, лезвие из черного янтаря, которого мерцало всполохами проклятий. Вот твое правосудие. Сергей схватил клинок. В висках застучало видение. Москва в огне. Отец, убитый долгоруким. Неведомым образом десница рвет мои тылы своими идиотскими выходками. Голицын щелкнул пальцем. На стене всплыло видео. Глеб в черном плаще рвет танки голыми руками. Крыса, которая играет в Бога. Убей ее, и я дам тебе власть сжечь все. Сергей сжал клинок. Янтарь впился в ладонь, впустив в кровь энергию смерти. Он умрет. Тень демона рванулась к Сергею, обвила шею щупальцем из стальных шипов. Холодный голос прозвучал прямо в черепе. «Не подведи меня, на время воспользуешься каплей моей силы, благодарю», сдавленно прорычал Сергей, чувствуя, как магия возвращается к нему. «Большего мне и не надо, тогда иди», Голицын повернулся к голограмме, где Глеб крушил вертолет ударом стихии, «и пусть долгорукий будет страдать перед смертью». Лес пах горелой древесиной и гнилыми яблоками. Я шаркнул сапогом по пеплу, и под ногами хрустнули обугленные кости. Лагерь магов смерти догорал впереди, как дешевый фейерверк. Их трупы торчали из земли, словно свечи на дьявольском пиршестве. Рука потянулась к алтарю, черный камень с рунами светился тускло. Земля взорвалась за спиной. Я обернулся и увидел старого знакомого, Сергей Нарышкин. Лицо как у покойника, вытащенного из болота, сизое, с трещинами вместо кожи. За ним копошились тени в багровых мантиях, их пальцы сжимали черные сферы, сгустки проклятий, готовые взорваться. Долгорукий, его голос скрипел, как дверь в склепе. «Я вырежу твое сердце». Кинжал в его руке пульсировал фиолетовым, явно артефакт, заряженный демонической кровью. Пахло серой гнилью. «Продался Голицыну. И зачем я оставил тебя в живых?» Фыркнул я, активируя магические щиты, что вспыхнули синим пламенем. Нарышкин рванул вперед. Клинок выписывал восьмерки, оставляя в воздухе дымящиеся шрамы. Я парировал локтем, Удар отозвался в костях звоном. Власть пульсировала в жилах, нарастая волнами. «Ты убил их всех!» Сергей долбил, как одержимый. «Москва! Отец! Приказ! Вихрь!» Воздух рванул с ревом дракона. Маги в багровом взлетели, как сухие листья. Один хлопнулся о сосну, и его череп разбился, словно тыква. Сергей отлетел, вмазавшись в скалу, но вскочил, полыхнув глазами. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Как безумный заорал он. Он бил клинком и магией, двигаясь вперед. «Я же отступал, считая удары. 5, 10, 15. Тьма в его жилах уже проступала сквозь кожу, фиолетовые прожилки на шее, дрожь в пальцах. «Твой отец убил моего, дурак!» — рявкнул я, ловя клинок голой ладонью. Кожа на ней задымилась и запахла жареным мясом. «А ты лижешь сапог палачу!» Он застыл на миг. «Достаточно!» Земля вздыбилась, схватив остальных магов в каменные тиски. Хруст костей, как ломающиеся ветви. Сергей заорал, кинжал взвыл алым светом, и тут я понял. Голицын накачал парня энергией смерти, сделав из того ходячую бомбу. «Отчаянный щенок!» – прошипел я, материализуя перед собой погибель миров. «Пора закончить балет!» Сергей прыгнул в последний рывок. Его клинок засветился, как адская звезда. Моя сталь встретила его, два лезвия скрестились, высекая искры, прожигающие камень. «Приказ! Молния смерти!» Золотая молния вырвалась из грудины, пронзив мстителя насквозь. Сергей замер, рот открыт, глаза стали стеклянными, как у рыбьих голов на рынке. Потом он рухнул, рассыпавшись в пепел. «Голицын!» – проворчал я, плюнув на алтарь. Место плевка зашипело. «Теперь твоя очередь гореть!» Ветер донес вой волков с ближайших холмов. Пора было начинать генеральное сражение. Радомир Боярский вытер пот со лба, любуясь свежепостроенным алтарем Сириусу Иридану. Мраморные плиты блестели под неоновыми огнями, как зубы голливудской звезды, а шпиль бога власти угрожающе смотрел в небо, возвышаясь над автострадой, будто говоря пробкам. «Вы застряли здесь навечно, придите ко мне, оставьте дела и склоните головы». Довольный, Радомир зашел в ближайший бар «Звездный ковбой», где пахло жареными крылышками и несбывшимися мечтами. Америкой пахло на каждом углу. Бар оказался тем местом, где ковбои в стразах обсуждали криптовалюту, а одинокий диджей ставил кантри-ремиксы на русские народные песни. Радомир заказал что-то крепкое, чтобы мозги прополоскать, и уселся в угол, на стуле, который скрипел громче, чем совесть после третьего коктейля. Именно тогда его слух поразил голос, громкий, нарочито бравурный, словно петух, научившийся говорить. «Да я этого Глебушку голыми руками придушил!» — орал щуплый мужчина в шляпе с перьями, кожаных штанах и с сапогами, которые явно стоили больше, чем его самооценка. «Русские только и могут, что вот купить да в лаптях по тайге бегать!» Собутыльники, похожие на подвыпивших енотов, загоготали. Джейкоб Дэвис, маркиз из Техаса, по его же версии, продолжал размахивать руками, рассказывая, как уложил Долгорукого ударом левой и заставил выть калинку-малинку. Радомир медленно поставил стакан на стойку. Звук был тише мышиного чиха, но бармен, вдруг вспомнив, что ему срочно нужно мыть пол на складе, исчез. «Простите», — Радомир встал, поправив рубашку с вышивкой «Сириус, наш свет в темноте, вы сказали русские в лаптях ходят да водку только пить умеют, я из славян, между прочим». Джейкоб обернулся, оценивающе оглядев русского высокого жилистого парня, чья худоба особенно выделялась под полами серого плаща. Лицо у этого человека было сковано вечной грустью. Казалось, незнакомец вот-вот заплачет. «Ну прямо пьеро, ага», — фыркнул он, тыча пальцем в грудь Радомира. «Ваш Глебушка у меня в заднем кармане лежит. Скажи спасибо, что не принес его голову в банке». Тишина. Даже диджей замер, словно поняв, что сейчас будет что-то более веселое, нежели чем его трек «Цыгане на Диком Западе». Радомир вздохнул, как человек, вынужденный объяснять коту, почему нельзя гадить на ковер. «Видишь ли, друг», — он мягко взял Джейкоба за плечо, — «Глеб Долгоруков не слабак, а сильнейший человек на планете. Он, словно бог, а боги, знаешь, обидчивые». «Да ну», — Джейкоб язвительно ухмыльнулся, — «а я, маркиз Техаса, и мой бог, виски». Договорить он не успел. Удар Радомира напоминал полет метеорита, стремительный, яркий и не оставляющий шансов. Джейкоб, описав в воздухе дугу, приземлился на столик с покером, разбросав фишки, как конфетти на параде неудачников. «Ой», — произнес Радомир, глядя, как маркиз пытается встать, путая ноги с руками, — «кажется, твой бог тебя бросил». Джейкоб, напоминая растрепанного фламинго, выхватил револьвер. Выстрел прогремел и попал в бутылку с текилой над головой Радомира. Алкоголь хлынул вниз, но русский лишь улыбнулся. Благословение Сириуса. Последнее, что увидел Джейкоб перед тем, как его лицо познакомилось с барной стойкой, это кулак размером с его будущий синяк. Запомни, Радомир поднял маркиза за галстук, как котенка за шкирку, Глеб не любит врунов, а я, тем более. Бар аплодировал, даже еноты-собутыльники хлопали, поняв, что кантри-ремиксы не самое страшное в этой жизни. И да, добавил Радомир, бросая Джейкоба на пол, если еще раз услышу что-то грубое про русских, он потрепал маркиза по щеке, твои сапоги станут урной для твоего же праха, вызывать меня на магическую дуэль не советую, это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Боярский высвободил свою ауру, в которую уже стали вплетаться божественные нотки Сириуса, и все в зале поняли, что перед ними стоял настоящий монстр. Монстр, что в сравнении со своим кумиром был лишь добрым и пушистым котенком. Но они этого не знали, пока не знали. Джейкоб, почесывая фингал, пробормотал что-то вроде «Сорри, я шутил», но Радомир уже вышел, оставив за собой тишину, пахнущую уроком вежливости. Алтарь Сириуса сиял вдали, будто подмигивая. «Неплохо, привожриц, неплохо». Глава 20. Палатка, сотканная из плотного шафранового полотна с вышитыми по краям рунами защиты, вздрагивала от каждого порыва ветра, словно гигантский зверь, готовый сорваться с цепей. Воздух внутри был густым от ароматов. Терпкий дым можжевеловых свечей смешивался с запахами магического пороха, крови на перевязках раненых и сладковатого шлейфа от алхимических эликсиров, что вился вокруг Олега Шинского. На столе, покрытом шкурой белого медведя, карты были испещрены не только стрелками и крестами, но и засохшими каплями вина, следами прошлых советов, где споры резали воздух острее клинков. Руслан Суворов ходил из угла в угол. Его артефактная кольчуга, покрытая патиной веков, глухо звенела при каждом движении. Он остановился перед столом, наклонился над картой и вдавил в нее палец. «Их маги смерти, — начал он, — превращают землю под ногами в пепел. Если не перерезать их путь здесь, передвинув палец на нарисованную башню, — продолжил мужчина, — они зайдут к нам в тыл, и мы мало того, что потеряем инициативу на поле боя, мы можем проиграть сражение». Радомир Боярский, успевший вернуться из Америки, по праву занял место в совете как первожрец нового бога. Он вытянул руку над столом. «Мы готовы занять укрепление в башне». «Мы это кто?» — уточнил министр обороны, верующие в Сириуса и Редана. Наметив улыбку на уголках губ, ответил Радомир, замечая недоверие, сквозившее от присутствующих. «Ты предлагаешь доверить судьбу армии в руки фанатиков? Считаешь, сейчас время для шуток?» Злобный взгляд Суворова, вгонявший в страх большинство аристократов империи, уперся в Боярского. Вот только первожрецу, что отдал всего себя службе лишь одному существу, было глубоко плевать на суровые взгляды обычных людей. Даже больше, его оскорбили слова мужчины. «Фанатиков», на первый взгляд беззлобно уточнил он, «вы считаете моего бога кем-то недостойным поклонения?» Мне не послышалось. Напряжение, опустившееся на палатку, разбавило только божественной ауры, что испустил первожрец, и от нее у большинства присутствующих выступил холодный пот. «Достаточно», — громоподобный голос Марка отрезвил окружающих. Боярский взял под контроль ауру, а Руслан незаметно взглотнул. «Валерьевич», — понебратски начал Мидлер, — «просто доверься, ребята не подведут, под мою ответственность». Ненадолго задумавшись, Суворов бросил взгляд на наследников престола, получив от них негласное подтверждение. Да и верил он старику, с которым был знаком уже, да хрен его знает сколь долгое время. «Хорошо», — ответил он, слегка кивнув, затем перевел взгляд на жреца. «Радомир, доверяю тебе укрепление, не допусти прорыва». «Благодарю за доверие», — ответил он, простив главнокомандующему его слова. «Тогда на этом я откланяюсь». Встав, Боярский спешно вышел из палатки, на ходу раздавая указания своим помощникам из числа жрецов, что ждали снаружи. Согласно докладам разведки, армию ведет Петр, сын князя. Местонахождение самого Даниила доподлинно неизвестно, взял слово Всеволод Орловский. По краткой сводке аналитиков Голицын не боится ни меча, ни магии. Он слишком долго вынашивал план по возвращению своего наследия. Он настолько далеко зашел, что прикончил своего собственного сына ради власти и перехода на следующую ступень в развитии. Он пойдет до конца, смочив горло, Отпив из рядом стоящего кубка, великий князь продолжил, и он знает, что у него преимущество. Многие знатные рода присягнули ему на верность. Нам остается только ждать счастливого случая и надеяться на удачу. Хоть официально армию и ведет его сын, но у него столько опытных советников, что это не важно. Все так, подхватил нить разговора Андрей Годунов. Но если против родов предателей мы выставим своих людей, то что делать с магами стихии смерти? Мы до сих пор не нашли ключ к противоборству с ними. Аналитики работают. Вздохнув, ответила Анастасия. Но предварительные результаты неутешительные. Им практически никак не может навредить ни одна из стихий. Редкие смерти в их рядах зачастую возникают из-за оплошности самих же магов, возомнивших из себя богов на поле боя. Хорошо показали себя артефактные ружья и клинки, но их недостаточно для снабжения всей армии. Раз недостаточно для всех, нужно собрать специально обученный отряд. Вклинился в разговор Бильский, что незнамо как попал на столь важный совет, и я готов его возглавить. Похвальное рвение, молодой человек, ответил ему Борис Годунов. Но ты уверен, что справишься? Полностью. С горящим взором ответил Артур. Предлагаю довериться молодому человеку. Насколько я знаю своего внука, он не подпускает к себе ненадежных людей, а Артур является его ближайшим соратником, произнес Всеволод. Хорошо. После недолгих рассуждений решил Борис и кинул в сторону Бильского небольшой амулет. Собирай отряд. Через артефакт с тобой будут связываться наши аналитики, намечая группы магов. Снаряжение получите у Суворова. Рассчитываю на тебя. Служу империи, ответил вскочивший с места Артур и сразу удалился. Дальше у нас. Башня возвышалась над полем боя, холодным каменным гигантом, чьи стены уже не раз выдерживали натиск врага. Она стояла на холме и являлась стратегически важной точкой, откуда можно было контролировать все движение на фронте. И в данный момент она являлась бельмом на глазу у армии противников, начавшим набирать обороты сражений. Боярский, первожрец Сириуса Эридана, стоял у бойницы, внимательно наблюдая за вверенной ему территорией. Вдоль стен были расставлены солдаты, верные бойцы Российской империи. Их основной задачей являлась артиллерийская поддержка новоприбывших людей. Каждый понимал, этот бой будет не таким, как прежде. С Радомиром сюда прибыли его верные последователи. Большинство из них в прошлом либо служили в войсках, либо имели опыт ведения боевых действий. Он не мог сказать, что кто-то из них являлся сильным магом, но он точно мог утверждать, что каждый из них истово верил в их нового бога. Собственно, это и было ключевым показателем при отборе в отряд. А бывший охотник, благодаря силе первожреца, мог явно видеть силу верующей души. И именно на этом строилась вся его дальнейшая стратегия. Наконец, из далекого тумана выступили силуэты. Они не шли, а будто скользили. Густой мрак клубился вокруг них, словно сам воздух сгущался, отказываясь пропускать солнечный свет. Передвигаясь четкими рядами, с каждым их шагом трава под ногами засыхала, оставляя после себя выжженные следы. Маги смерти, их темные мантии не отражали света, их лица скрывались под капюшонами. Они несли с собой смерть, холодную, неизбежную, беспощадную. Но что такое смерть по сравнению с их богом? Позади них двигались войска Голицына. Солдаты, фанатики, штурмовые отряды. Они знали, что маги смерти приведут их прямо в башню. Радомир смотрел на них, стиснув зубы. Пора показать зазнавшимся магам истинную силу их бога.